Эпилог. Я проснулась, когда в окне брезжил свет, но не от этого, а от того, что Артём ласково перебирал мои волосы на виске и смотрел на меня со счастливым умиротворением. «Так рано! Ты почему не спишь?» — хрипло прошептала я и прильнула губами к его теплому плечу. Замерла на нем, потерлась и поцеловала. «Соскучился по тебе». В тишине и полумраке комнаты его чистые глаза снова окунули меня в безмятежность. Я дотронулась пальцем до его брови, медленно, с наслаждением, прочертила линию к виску, по скуле, вниз, и замерла на верхней губе. Артём ласково следил за мной, а потом с улыбкой поймал палец и полностью взял его в рот. Я смущенно втянула голову в шею и вынула палец. «Я очень скучала по тебе». Он перевернулся на бок на одном локте, наклонился, провел носом от ключицы к груди и поцеловал вершинку одной, а потом поднял на меня требовательный взгляд и спросил: «Скажи мне, несносная девчонка, часто ты так напиваешься?» Я опустила глаза и, уткнувшись носом в его бицепс, едва слышно выговорила: «Второй раз за все время, наверное». «Но это не я. Меня ведьма напоила, а я так испугалась». «Чего, сладкая моя?» Водя губами по моей второй груди, улыбнулся он. «Сначала ты, потом меня уволили. И еще...» Я сглотнула и глубоко вдохнула для смелости. «Все рушилось. А у меня кредит, ипотека и задержка. 1,5 месяца уже». Артём резко отстранился и сел, кажется, окончательно проснувшись. «Что?» Я натянула одеяло к подбородку и зажмурилась, почему-то испугавшись еще больше, ведь все еще не знала, кто он, этот мужчина в моей постели, и что он принесет в мою жизнь, снова появившись в ней. Но какой смысл скрывать? Это все равно выплывет, а я уже приняла решение. «Значит, на складе?» — напряженно произнес он. «Да, покатались». Морщи нос и боясь посмотреть на Артёма, кивнула я. Но вдруг ощутила сильный рывок из-под одеяла, и крепкие руки обняли так, что я чуть не задохнулась. Я сама ухватилась за него и руками, и ногами, как краб, и раскрыла слезящиеся глаза. «Я люблю тебя, Майя». «А я тебя», — отчаянно прошептала я. И мы сидели так очень долго, раскачиваясь в объятиях друг друга. Артём что-то шептал в мои волосы, расцеловывал плечи, затылок, гладил спину, и что-то трогательно дрожало в его груди. А когда я подняла голову и потерлась о его колючую щеку носом, он посмотрел на меня своими гипнотизирующими глазами и сказал: «Пойдем пить чай. У меня в горле пересохло от твоих выкрутасов». «Чай?» — роняя счастливые слезы, прошептала я. Артём ласково расцеловал мои мокрые щеки. «Ага, чай с Казановой».